У последней черты. Конец жизни чувствовал ясно и Микеланджело. Он не боялся смерти. Мрачный и замкнутый, он спал в темной комнате, похожей на могилу, и освещалась его квартира из экономии не восковыми свечами, а свечами из козьего сала, тусклыми и обильно коптящими. Ведя самый умеренный образ жизни, он говорил, что не хочет тратить на себя лишние деньги и оставлял их для бедняков, которые не пойдут просить милостыню. Он содержал немало людей, потерявших трудоспособность, старых или увечных, которые когда-то были его слугами, слугами отца или просто калеками. Он и дочери покойного Урбино дал большую сумму в приданое. Так в тишине и в работе с чистой совестью готовился он к концу жизни. «Нет во мне ни одной мысли, которая не была бы отмечена резцом смерти», — сказал он однажды. Как-то раз у него упала и погасла горевшая свеча. Он заметил: «Когда-нибудь я упаду, словно вот эта свеча, и во мне тоже погаснет огонь жизни». И когда его племянник хотел отпраздновать рождение сына, Микеланджело сурово сказал: «Нет, мне не нравится это легкомыслие. Непозволительно смеяться, когда весь мир стонет. Рождение еще не заслуга, и радоваться ему преждевременно. Радоваться можно и должно, когда умирает человек, достойно проживший свою жизнь». И в одном из последних своих сонетов он говорит: «Средь бурных волн и в горестных блужданиях закончен круг земного бытия. Мой челн пристал, и скоро должен я поведать о моих земных деяниях». Но умереть он хотел не одряхлевшим и ни на что негодным, а в полной силе творчества. И так оно и должно было быть. События не щадили великого человека. Пришла весть, что герцог Альба с неисчислимым испанским войском идет на Рим. 82-летнему старику Микеланджело не по силам была перспектива выдержать еще одну осаду. И в чудесный сентябрьский день художник оказался среди ласковой осенней природы Сполето, вдали от шумного пышного города. До тех пор он мало обращал внимание на природу, как вообще на внешние условия жизни. Отдаваясь творчеству, он забывал все, что его окружало, а в искусстве ценил более всего изображение человека. Как раз в эти годы его современники увлекались прекрасными пейзажами фламандских живописцев, но Микеланджело оставался к ним глубоко равнодушен. Они не удовлетворяли его. Он говорил: «Тряпки, хижины, ярко-зеленые поля, речки и над ними деревья – вот ваши пейзажи Фландрии. И для чего такое, где разбросаны фигурки людей? Меня это мало увлекает. Бог с ними, с пейзажами». Ему казалось бессмысленным, как делали это многие художники, как Рафаэль и особенно Леонардо да Винчи, помещать на портретах человеческие фигуры на фоне пейзажа. Он был горожанин, вся жизнь его проходила среди камня и возведенных из него зданий. Когда-то на вилле Кареджи художник был окружен садами. Но это было давно, во времена его отрочества и ранней юности. Да и природа Кареджи была приправлена, подстрижена и переделана по вкусу ее владельцев. Деревьям придана форма шара, пирамиды, куба, или они переплетались своими ветвями, создавая зеленые своды и арки, а ручьи заключались в бассейны, образуя целую систему искусственных прудов. Искусный механизм заставлял родники бить фонтанами. В Сполето Микеланджело увидел настоящую природу, не подкрашенную человеком. Микеланджело пришлось жить в крестьянской хижине. Ему в эти дни вынужденного бездействия выпало на долю отдаваться созерцанию природы. И он задумчиво следил, сидя где-нибудь на пригорке, как падают пожелтевшие листья с дубов, как белки, перескакивая с ветки на ветку, роняют вниз желуди. Изумлялся гармонической и изящной форме этих желудей и строгой чеканке дубовых листьев. А какой изумительный свет был среди листвы оливковых рощ, этой серо-зеленой, чуть голубоватой листвы, когда осеннее солнце ласковым, нежным лучом пронизывало их естественный узор и падало светлыми пятнышками на траву. И какая скрытая жизнь ютилась в траве среди неведомого ему мира букашек. Это было откровение. Но недолог был отдых. Уже в конце октября он должен был возвратиться в Рим, возвратиться к прерванной работе над куполом Святого Петра. Орден иезуитов, день ото дня усиливаясь и укрепляясь в вечном городе, запускал свои ядовитые щупальца во дворцы знати, в школы и университеты, в скромную келью ученого. Святейшая Инквизиция, во всем видевшая ересь и неверие, сделала веру в Бога бичом и проклятием, заставляя каждого бояться своих соседей, своих домочадцев, своих собственных детей. Микеланджело давно терпеть не мог монахов. Когда еще много лет назад художник Себастьяно дель Пьомбо собирался написать на стене одной флорентийской церкви монаха, Микеланджело ядовито заметил: «Лучше оставь эту затею. Монахи погубили мир, который так велик. Что же говорить о маленькой часовне?» И тогда же сказал своему племяннику Леонардо, собиравшемуся совершить паломничество в Лоретто, к чудотворной Лоретской Божьей Матери: «Отдай лучше те деньги, что ты отложишь на путешествие и всякие там приношения, нищим. Одному Богу известно, куда девают священники деньги, которые им дают». И написал гневные стихи: «Мечи куют из дароносец, а кровью Христовою торгуют». Перед ним прошел целый ряд пап: развратный, властолюбивый, преступный Александр VI Борджиа, Юлий II, самовластный, считавший, что все и вся должны быть ему покорны. Снова властный сластолюбец, как и все Медичи, Лев X, снова Медичи Климент VII, за ним Павел III, еще. За его жизнь их переменилось так много, что можно было потерять им счет. И каждый смотрел на него, художника, как на своего раба, который должен угождать всем его прихотям, всем его мимолетным желаниям. Каждый требовал, чтобы он отдал все свои силы, все свое дарование на удовлетворение их эфемерной славы. И он устал, смертельно устал бросать одно, начиная другое, не смея кончить то, что хотел и что должен был кончить. С тех пор, как не стало Урбино, дом Микеланджело наполнился всякими бездельниками. О, сколько их толчется у него в доме! все они и садовники, и птичники, и слесари, и подмастерья, а в доме неряшество, всюду грязь, паутина и запустение. И если бы с ним самим было много возни, но ведь он меньше всего требует для себя. Еще с молоду он привык есть, что попало, и, увлеченный работой, забывал часто об обеде, удовлетворяясь куском хлеба и запивая его водой. И теперь, когда годы и болезни сделали свое дело, он все еще не научился привередничать и обставлять свои трапезы, как прилично художнику с его известностью. Он все еще довольствуется рабочей похлебкой из бобов и полустаканом красного вина, когда старая кровь не греет и приходится ее подогревать. Он давно уже расшатал свое здоровье, и нуждой, и напряженной работой, и скитаниями доконал себя, исполняя папскую прихоть, добывая мрамор в Пьетросанте. Бывали периоды, когда окружающие считали, что он накануне смерти, но и в болезнях он старается обходиться без помощи людей. Он терпеть не мог врачей и никогда не звал их. Любя все слабое, беззащитное, Микеланджело к концу жизни привязался к животным, обитавшим в его доме. Одной из служанок нравилось разводить кур, и они развелись в большом количестве. Завелись и кошки, а у кошек появились в свое время котята. И все это пернатое и хвостатое население не было безразлично старому художнику, суровому с виду, но с мягкой, нежной душой под устрашающей оболочкой. Он находил удовольствие кормить иногда кур, восхищаясь их выводками, ласкал и своих пестрых четвероногих питомцев, которые терлись и мурлыкали у его ног. Микеланджело чувствует, какими гигантскими шагами идет к нему дряхлость. Уже давно он, любивший посмеяться над собою, как и над другими, безжалостно описал это разрушение своего тела. Кожа обвисла вокруг костей, точно мешок, и голос мой доносится изнутри, словно жужжание пойманной осы. Зубы ходят во рту, как клавиши. В ушах стоит звон. Одно ухо паук заткал паутиной, в другом всю ночь напролет стрекочет сверчок.